Книга вторая. Друзья и враги. Глава седьмая. Сомнение. Первое, что он заметил, когда очнулся, было отсутствие ветра. Он провел бесчетное количество часов, лежа на решетке дымохода. И все это время, даже находясь в полубессознательном состоянии, дворф слышал свирепое завывание ветра. Ненадолго приходя в себя, он мысленно переносился назад, в родную долину, служившую ему домом в течение почти двух столетий. Но рев ветра нисколько не успокаивал его, лишь неустанно напоминая о сражении и о том, что, пожалуй, это последний звук, который ему суждено слышать в этой жизни. Но сейчас ветра слышно не было. Тишину нарушало лишь потрескивание горевшего где-то поблизости костра. Бреннер с трудом поднял необычайно отяжелевшие веки и осмотрелся по сторонам, пытаясь сообразить, что с ним и где он находится. Ему было тепло и уютно. Плотно укутанный шерстяным одеялом, дворф лежал на кровати внутри какого-то дома. Пламя горело в камине, а не в костре. Бреннер скосил глаза и увидел расположенную возле камина воинскую амуницию. Его доспехи и оружие. Однорогий шлем, сабля Дзирта, мифриловый панцирь, новый боевой топор, сверкающий щит. А он лежал под одеялом в одной шелковой ночной рубахе. Почувствовав себя вдруг крайне беззащитным, он рывком натянул одеяло до подбородка. От резкого движения закружилась голова. Нахлынула волна вязкого мрака, и мысли дворфа беспорядочно заметались по кругу. Он тяжело откинулся на подушке. Спустя какое-то время Бреннер вновь пришел в себя. Ровно настолько, чтобы успеть разглядеть склонившуюся над ним высокую прекрасную женщину. Длинные мягкие волосы, отливающие чистым серебром, скользнули по его лицу. «Яд паука!» — прошептала она. «Кого угодно убил бы, только не дворфа!» И тьма опять поглотила Бреннера. Вновь он очнулся лишь через несколько часов, чувствуя себя уже гораздо лучше. Решив не делать лишних движений, чтобы не привлекать внимание красавицы, он приоткрыл один глаз и осмотрел комнату, прежде всего глянув в сторону камина. Убедившись, что его доспехи лежат на прежнем месте, дворф медленно повернул голову. В комнате была всего одна дверь. Женщина, которую он видел раньше, хотя до сих пор сомневался в том, что это не призрак, стояла у дверей и через небольшое окошко наблюдала за ночным небом. Ее волосы действительно оказались серебристыми, и Бреннер понял, что это вовсе не игра света и тени и не плод его воображения. И серебро ее волос не имело ничего общего с сединой. Женщина эта, казалось, излучала волшебную жизненную силу. «Прошу прощения, у прекрасной дамы!» — проскрипел дворф, с трудом выговаривая каждый слог. Женщина вздрогнула и, обернувшись, встревоженно посмотрела в его сторону. «Нельзя ли чего-нибудь пожевать?» — спросил Бреннер, никогда не изменявший своим привычкам. Незнакомка пересекла комнату и, подойдя к дворфу, помогла ему усесться на постели. Волна мрака снова захлестнула его, но он сумел отмахнуться от нахлынувшей слабости. «Только дворф способен выжить после такого», — восхищенно прошептала женщина, словно не веря, что дело пошло на поправку. Бреннер покосился в ее сторону. «Кажется, я тебя знаю, прекрасная госпожа, хотя не припомню имени». «Сейчас это не важно», — — ответила она. «Ты перенес тяжелое испытание, Бреннер боевой топор». При звуках своего имени Бреннер еще больше скосил глаза и невольно покачнулся. Но женщина не дала ему упасть и продолжала. «Я постаралась сделать с твоими ранами все, что в моих силах, хотя и боялась, что не успею должным образом обработать место укуса». Бреннер, опустив глаза, глянул на забинтованную почти до самого плеча руку и живо припомнил тот ужасный момент, когда ему пришлось схватиться с гигантским пауком. «Сколько дней я провел в беспамятстве?» «Сколько ты пролежал на сломанной решетке дымохода, я не знаю», — ответила женщина. «Но здесь ты находишься больше 3 дней, и не мудрено, что это не нравится твоему желудку. Потерпи еще немного, и я приготовлю тебе поесть». Женщина двинулась к камину, но Бреннер схватил ее за руку. «Где мы?» Женщина улыбнулась, и его пальцы разжались сами собой. «В небольшой расселине, недалеко от того места, где дымоход выходит на поверхность. Я побоялась переносить тебя слишком далеко». Бреннер почувствовал себя окончательно сбитым с толку. «Это твой дом?» «Ну что ты?» – рассмеялась женщина. «Это всего лишь одно из моих творений, причем временное. Когда ты почувствуешь, что у тебя достаточно сил для путешествия, дом исчезнет с первыми лучами зари». И тут Бреннер сообразил, с кем имеет дело. «Ты повелительница серебристой луны!» — закричал он. «Да. «Я Ластриэль, ясная луна», — сказала женщина, слегка кивнув ему. «Приветствую тебя, благородный король». «Король!» — горестно протянул Бреннер. «Мой горный город навеки перешел в руки поганых серых дворфов». «Ну, это мы еще посмотрим, навеки ли», — сказала Ластриэль. Но Бреннер не слышал ее слов. Дворф задумался, причем вовсе не о Мифрилхалле, а о своих друзьях – Дзирте, Вульфгаре, Реджисе и о Кэти Бри, единственной в его жизни истинной радости. «А мои друзья?» – спросил он у Ластриэль. «Тебе что-нибудь о них известно?» «Успокойся», – сказала Ластриэль. Они благополучно выбрались наружу. «Все до единого». «И эльф?» Аластриэль кивнула. «Дзирт Доурден явился в этот мир не для того, чтобы погибнуть в доме своего лучшего друга». То, как она отозвалась о Дзирте, пробудило в дворфе еще одно воспоминание. «Ты встречалась с ним раньше», — сказал он. «Когда мы еще только шли на поиски Мифрилхалла, ты нам подсказала дорогу, ведь именно от эльфа ты узнала, как меня зовут». «И догадалась, где тебя искать», — добавила Ластриэль. «Сердца твоих друзей полны печали. Они считают, что ты погиб. Но не забывай, что я волшебница, притом неплохая. И я умею общаться с другими мирами, обитатели которых порой приносят мне очень любопытные новости. И когда дух Маркая, моего старинного друга, который был вынужден покинуть этот мир несколько лет тому назад, показал мне дворфа, лежащего на сломанной решетке на склоне горы, я сразу поняла, что это Бреннер боевой топор. Я только боялась, что опоздаю». «Пуф, ты успела как раз вовремя», — одобрительно фыркнул Бреннер и ударил себя кулаком в грудь. Затем он попытался встать с кровати и сразу же почувствовал острую боль в седалище. «Это рана от стрелы арбалета», — объяснила Аластриэль. Бреннер поворошил свои воспоминания. «Нет, чтобы в него вонзилась стрела, он не помнил». Пожав плечами, он решил, что в горячке боя просто не заметил укуса стрелы. «Ха! Значит, один из серых сумел таки меня задеть!» Усмехнулся дворф, но тотчас же залился краской и смущенно опустил глаза, представив, как эта прекрасная женщина выковыривала стрелу из его задницы. Аластриэль, поняв, что переживает сейчас бесстрашный воин, решила сменить тему. «Поешь и ложись отдыхать», — сказала она. «И знай, что твои друзья в безопасности. По крайней мере, сейчас». «Где они?» Аластриэль взмахом руки прервала его. «Поверь, сейчас я мало что о них знаю, но скоро ты сам все выяснишь. Утром я тебя доставлю в широкую скамью, где ты встретишься с Кейти Бри, которая знает гораздо больше». Бреннер был готов хоть сейчас мчаться навстречу девушке, которую любил как собственную дочь. Ему не терпелось поскорее обнять ее и сказать, что с ним все в порядке. Но он решил, что поскольку уже не чаял увидеть ее вообще, несколько часов он потерпеть сможет. И хотя дворф и опасался, что всю ночь не сможет сомкнуть глаз, сон свалил его, едва он разделался с едой. Аластриэль некоторое время наблюдала за ним. Вскоре волшебный домик сотрясся от могучего храпа дворфа. Решив, что подобные звуки может издавать только тот, кто совсем или почти совсем здоров, повелительница серебристой луны устало прислонилась к стене и закрыла глаза. Долгими же оказались для нее эти 3 дня. На заре Бреннер с удивлением обнаружил, что домик исчез, едва из-за горизонта пробились первые солнечные лучи. Казалось, сама ночь одолжила домику тот материал, из которого были сложены его стены. Обернувшись к Аластриэль, дворф хотел было выразить свое восхищение ее искусством, но, увидев, что она занята, решил помолчать. Волшебница стояла, пристально глядя на начавшее розоветь небо, и, вытянув руки перед собой, словно собирала солнечные лучи в пучок. Затем, сцепив руки, она поднесла их ко рту и начала нашептывать загадочные заклинания. И вдруг, отбросив от себя собранный ранее свет, выкрикнула магические слова. «Родись в пламени!» И в то же мгновение из-под ближайшего камня выплыл огненный шар и, полыхнув огненным языком пламени, превратился в запряженную 2 конями колесницу. Кони пританцовывали вместе с пламенем, но ни они, ни колесница не опаляли землю. «Собирайся», — сказала волшебница Бреннеру, — «нам пора ехать». Но дворф еще некоторое время стоял, не двигаясь. Он никогда не воспринимал волшебство всерьез, за исключением той магии, которую использовал его народ, чтобы наделить оружие и доспехи некоторыми полезными в бою свойствами. Но когда чужая магия могла ему пригодиться, он не спешил отмахиваться от нее. Собрав свою амуницию, дворф не стал облачаться в доспехи и уселся позади Аластриэль. Поначалу он отнесся к колеснице с опаской, но вскоре убедился, что материал, из которого она создана, не обжигает, по прочности же нисколько не уступает дереву. Аластриэль взяла в руки вожжи и хлестнула коней, которые одним мощным рывком подняли колесницу в утреннее небо и, обогнув гору с запада, устремились на юг. Ошеломленный дворф уронил свои доспехи на дно волшебной повозки, перегнулся через ее край и взглянул вниз. Под ними стремительно проносились горы. Вот Бреннер увидел развалины осевшего камня, старинного города дворфов. Спустя мгновение они исчезли за горизонтом. Колесница пролетела над поросшими высокой шелковистой травой и лугами и понеслась вдоль северной границы болот троллей. К моменту, когда под ними показался Несм, Бреннер уже вполне пришел в себя и отпустил в адрес негостеприимного города заковыристое проклятие. Затем внизу, сверкающей змейкой, мелькнула несущая свои воды через луга величественная Дессарин, и дворф, прищурившись, разглядел вдали на юге огромный лагерь варваров. Аластриэль вновь повернула коней, и спустя всего несколько мгновений впереди замаячил стоящий на холме Гарпелов дворец Плюща. Они подлетели к широкой скамье. Завидев приближающуюся колесницу, чародеи как один бросились к вершине холма. Размахивая руками и оглашая окрестности радостными криками, Гарпелы приветствовали волшебницу. Так бывало всякий раз, когда повелительница Аластриэль заглядывала к ним в гости. Впрочем, когда из-за края колесницы показался однорогий шлем, под которым виднелись длинный нос и ярко-рыжая борода, один из чародеев вдруг стал белым, как полотно, и едва не лишился чувств. «Но ты же, погиб! Ты же упал в пропасть!» — выпалил Гаркл, не сводя глаз со спрыгнувшего на землю Бреннера. «Я тоже рад тебя видеть!» — ответствовал Бреннер, одетый лишь в ночную рубашку, довидавший виды шлем. Вытащив из колесницы свою амуницию, он швырнул ее к ногам Гаркла. «Где моя девочка?» «Да, конечно, девочка. Кэти Бри, ну да, где?» «Ах, ну конечно же там!» — пробормотал чародей, нервно пощипывая дрожащими пальцами нижнюю губу и все еще не веря своим глазам. «Идем же, идем!» И, схватив Бреннера за руку, он потащил его в сторону дворца Плюща. Они встретили Кэти Бри в коридоре. Она только что проснулась и шла умываться. При виде несущегося навстречу Бреннера ее глаза полезли на лоб. Выронив полотенце, девушка обессиленно опустила руки. Дворф подбежал к Кэти Бри, уронил голову ей на грудь и так обнял девушку, что она чуть не задохнулась. Впрочем, придя в себя, Кэти Бри стиснула дворфа в объятиях с не меньшей силой. «Мои молитвы сделали свое дело!» — вскричала Кэти Бри, и голос ее задрожал. «Боги свидетели! Я думала, что ты погиб!» Бреннер, изо всех сил старавшийся не разрыдаться, ничего не ответил. Но вот его слезы хлынули на грудь Кэти Бри, и он почувствовал, что вбежавшие вслед за ним во дворец Гарпелы смотрят на них. Дворф, не помня себя от смущения, ухватился за ручку ближайшей двери и, распахнув ее, застал врасплох стоящего в глубине комнаты перед зеркалом полуодетого Гарпела. «Прошу прощения!» — начал было чародей, подходя к ним. Но Бреннер схватил его за плечо, выволок в коридор и, втолкнув Кэти Бри в комнату, захлопнул дверь. Чародей беспомощно всплеснул руками. Но, увидев сияющие улыбками лица своих сородичей, понял, что помогать ему они не собираются. И, пожав плечами, отправился по своим делам так, словно ничего необычного не произошло. Кэти Бри впервые увидела, как плачет суровый дворф. Но Бреннеру было наплевать. Впрочем, если бы он и захотел, то все равно не смог бы сдержать рыдания. «Мои молитвы тоже не подвели», — шепнул он девушке, которую считал своей дочерью. «Ах, если бы мы только знали!» — начала Кэти Бри, но Бреннер, ласково приложив палец к ее губам, заставил девушку замолчать. Сейчас это было неважно. Бреннер не сомневался в том, что Кэти Бри и остальные никогда не покинули бы его, если бы у них оставалась хоть какая-то надежда, что он еще жив. «Но я понятия не имею, почему пламя не тронуло меня». Вздрогнув от воспоминаний о тех нескольких неделях, что он провел в одиночестве, блуждая по коридорам Фрилхалла, Бреннер пробормотал: «Хватит разговоров об этом проклятом месте. Кошмары Фрилхалла позади, и я не собираюсь больше возвращаться туда». Кэти Бри, знавшая о приближающихся к широкой скамье армиях, с помощью которых клан боевого топора обязательно отвоюет свою родину, замотала головой. Но Бреннер не понял, что она имеет в виду. «А что, мои друзья?» — спросил он. «Падая, я видел на стене эльфа, вернее, его глаза». «Дзирт не погиб», — ответила Кэти Бри, «как, впрочем, и убийца, который гнался за Реджесом. Ты упал вниз, а он выбрался на край ущелья и уволок малыша с собой». «Пузана?» — выдохнул Бреннер. «Да, и еще пантеру эльфа». «Пузан погиб?» «Нет, он жив», — быстро ответила Кэти Бри. «Дзирт и Вульфгар отправились в погоню за убийцей. Они знают, что Энтрери двинулся на юг, в Калимпорт». «Да, не близкий путь», — протянул Бреннер и вновь взглянул на Кэти Бри. «Но, зная тебя, мне странно, что ты не увязалась за ними». «У меня дела здесь», — ответила девушка, и в ее голосе зазвучал металл. «Мне надо рассчитаться с долгами». Бреннер сразу все понял. «Ты имеешь в виду Фрилхалл?» — прорычал он. «Ты задумала вернуться и отомстить за меня?» Кэти Бри кивнула. «Да ты сошла с ума, девочка моя!» — рявкнул Бреннер. «И эльф согласился с тобой? Он отпустил тебя в такой поход одну?» «Одну?» — переспросила Кэти Бри. Настал момент поведать королю Фрилхалла о планах будущего похода. «Вовсе нет. Я не собираюсь так глупо закончить свою жизнь. Сотня твоих сородичей уже двинулась сюда из долины Ледяного Ветра», — пояснила она. «И с ними идет большой отряд воинов Вульфгара». «Этого мало!» — угрюмо буркнул Бреннер. «В горном городе поселились толпы серых». «А с северо-востока, из цитадели Адбар, к нам спешат 8000 воинов. Король Харбром сказал, что поможет освободить твою родину. Даже миролюбивые гарпелы предложили свою помощь». Бреннер представил себе, какая собирается армия. Чародеи, варвары и лавина дворфов. А во главе этого воинства Кэти Бри, искривил рот в довольной ухмылке. Он вновь взглянул на свою дочь, на этот раз с искренним уважением, и его глаза вновь наполнились слезами. «Им не одолеть нас, отец», — сказала Кэти Бри, «и я дождусь того дня, когда твое изображение займет достойное место в зале королей. Вот увидишь, ты навеки войдешь в летопись героической истории Фрилхалла». Бреннер вновь обнял девушку и, что есть сил, прижал ее к своей груди. Из всех посвященных ему гимнов и хвалебных слов в свой адрес ничто и никогда не звучало так прекрасно и так отрадно, как это одно единственное слово — «Отец». Вечер застал Бреннера, стоящим на склоне холма Гарпилов. Глядя на исчезающее за горизонтом солнце и на раскинувшееся к югу от широкой скамьи равнину, дворф думал о своих друзьях и особенно о Реджисе, пузане, беспокойном хафлинге, который давно и прочно поселился в его сердце. За Дзирта он не беспокоился. Сейчас, когда рядом с ним могучий Вульфгар, остановить их сможет разве что целая армия. Но вот Реджис. Бреннер никогда не сомневался, что беззаботный образ жизни хафлинга когда-нибудь обязательно заведет его в трясину, из которой он на своих коротеньких ножках уже не сможет выбраться. Реджис имел отвратительную привычку с полуизвиняющейся, полувосторженной улыбкой наступать на ноги окружающим. А подобное поведение еще никого до добра не доводило. И, конечно же, он поступил ужасно глупо, сперев волшебный рубин у магистра своей собственной гильдии. Правда, мысль о том, что хафлинг получил по заслугам, нисколько не успокаивала сурового дворфа и не уменьшала его ярости от сознания собственного бессилия. Но его место здесь. Он сам поведет собиравшуюся под его знамена армию, и они покроют себя неувидаемой славой. Они прогонят поганых дворфов, и Мифрилхал вновь, как и прежде, будет процветать. Все народы Севера позавидуют несметным богатствам его королевства, и творения искусных мастеров вновь появятся на рынке и достигнут самых отдаленных уголков мира. Это было его мечтой и стало смыслом всей его жизни с тех самых пор, когда клан боевого топора был почти полностью уничтожен, а тем, кто уцелел, пришлось, спасаясь бегством, укрыться в пещерах, забытой богами, долины ледяного ветра. Последние солнечные лучи исчезли за горизонтом, и на небе высыпали звезды. «Ночь!» — с облегчением вздохнул Бреннер, вспомнив о друге. «Время темного эльфа!» Но улыбка так и не появилась на его лице. «Ночь!» — громко прошептал он. «Время убийцы!»